Тот, кто не захочет считаться с волей солдат, истинных победителей, будет смещен, изолирован, уничтожен. А сейчас главное — разгромить Россию. Этому следует подчинить все. Это и только это решит будущее Великой Германии. Поэтому-то Канарис и отказался встречаться с гетманом Скоропадским. Он точно знал, кто есть кто. Он знал о связях гетмана с окружением Геринга. Он знал, что Шелленберг отправил сына гетмана как своего агента в Европу и Нью-Йорк для организации подпольных групп украинских националистов, которые должны будут выполнять задания террористически-разведывательного характера против заокеанского колосса. У него, у Канариса, иные планы. Гетман старый, уставший, а потому опасливый человек. Он может давать советы, но советы его продиктованы опытом прошлого, тогда как политику надо жить настоящим. Скоропадский сейчас не нужен Канарису. Ему нужны другие люди, не разложившиеся еще в условиях эмиграции. Люди, готовые работать с кровью, не останавливаясь ни перед чем. Таким человеком адмирал считает Степана Бандеру. Он имеет основание думать, что Бандера сделает все, что ему будет предписано. Ничто в Рейхе не проходило, не могло и не должно было проходить мимо аппарата Гиммлера. После беседы со Скоропадским секретарь Геринга решил, что старый гетман отправит в Краков к Бандере и Мельнику своего посланца, который затем проинформирует его беспристрастно обо всем, что там увидит. Решение это совпадало с затаенной мечтой Омельченко, директора книжного издательства ООНовцев. Омельченко рвался в политику. Он боялся опоздать к пирогу, поэтому он так торопил гетмана. Но пропуск иностранцу мог выдать только аппарат Гиммлера. Люди СД заинтересовались миссией Омельченко. Он подобен лакмусовой бумаге, за ним следует посмотреть. Он поможет СД точнее понять, что же такое ОУН сейчас, в эти дни, в плане реального интереса, проявленного гестапо, а никак не иллюзорного, который позволяли себе иметь Канарис и люди из ведомства Розенберга. Курт Штрам. Первое. Только сначала, в первый день, боль была пронзительной. Особенно, когда руки зажимали в деревянных колодках, ноги прикручивали ремнями, и человек в крахмальном белом халате садился напротив Курта и начинал медленно зажимать в тисках ногти. Сначала мизинец, потом безымянный палец, а после указательный. Когда они проделывали это в первый раз, Курт извивался, кричал и мечтал только о том, чтобы поскорее потерять сознание и не видеть, как ноготь постепенно чернеет и как сквозь поры медленно сочится кровь. Но потом, после первого дня отсиживаясь в карцере, в темном подвальном сыром боксе, где нельзя было подняться во весь рост и лечь было нельзя, он понял, что, извиваясь, доставляет радость этому доктору в крахмальном белом халате и эсэсовцам, сидевшим в темноте за лампой, которая била в глаза жарким, раздирающим веки лучем. Понял он и то, что каждое движение во время пытки усиливает боль, превращая ее в особенно пронзительную и безысходную. «Все кончено», — понимал Курт отчетливо, и лишь это понимание правды делало его способным думать. таком положении иллюзии превращают человека в предателя, глупца или безумца. Теперь для меня все кончено.